Помимо открытых и явных врагов, теософия имеет тайных и, следовательно, более опасных. К числу таких врагов принадлежит антропософия и ее последователи. Хотя ни само учение антропософии, ни ее последователи не выступают против теософии, но в этом и заключается главная опасность и большой вред ее, ибо, идя параллельно с ней на одинаковых правах, как две совершенно равноценные величины, она имеет целью совратить человека с истинного пути в ложный. Большинство обитателей западного мира считает теософию и антропософию как бы родными сестрами, которые преследуют одинаковые цели – дать людям высшее тайное знание и приобщить их к невидимым мирам, которые и появились почти одновременно более полувека тому назад, сначала теософия, потом антропософия. Лишенный правильных по этому вопросу представлений, западный человек считает Блаватскую основательницей и матерью теософии, так же как Штейнера – основателем и отцом антропософии. Но если относительно антропософии такое мнение совершенно верно, ибо до Рудольфа Штейнера антропософии как науки никогда не существовало, то относительно теософии такое мнение не имеет с истиной ничего общего. Как уже неоднократно говорилось, теософия существует с той поры, как существует на земле человечество, являясь тем древом жизни, которое, как говорится в книге Бытия, «Господь насадил в Эдеме на востоке». 2.8.9. Таким образом, Елена Петровна Блаватская – основательница не теософии, но теософского общества. Появление отпрыска этого древа знаний имело целью подготовить западный мир к наступлению новой эпохи путем распространения высшего знания о тайнах и задачах мироздания. Появление теософского общества было первым предвозвестником наступления светлой эпохи, которые так боятся и наступления, которые так не желают братья тьмы. Само собой понятно, что были бы мобилизованы все силы темных, чтобы дискредитировать в глазах человечества этот источник света и знания, и была поведена атака на всех деятелей и участников теософского общества. О том, что председательница теософского общества Анни Безант к концу своей жизни и деятельности поддалась уловкам темных и совершила ошибку, уже сказано. Но еще задолго до смерти Безант темным удалось завербовать число своих сотрудников одного из участников теософского общества Рудольфа Штейнера. Какие бы причины ухода Штейнера из теософского общества антропософами не выдвигались, но главной причиной остается его оскорбленное самолюбие. Рассчитывая после смерти Блаватской быть избранным председателем теософского общества, Штейнер такого назначения не удостоился, ибо председатель общества указывается из братства. В результате такой «обиды», в кавычках, такого оскорбления самолюбия, уход из теософии и основания антропософии. Вот первая победа, которую темные одержали над Штейнером. Ибо чем же другим братья тьмы могут достигать успехов и побед над людьми, как нечеловеческими слабостями? А слабость, обнаруженная в этом отношении Штейнером, была из всех слабостей самой опасной, о которой уже разбилось много достигших высокого развития духов. Появление антропософии как учения, претендующего на такие же права и такое же значение, как теософия, явная бессмыслица. Другого такого учения, как теософия, не может быть, хотя бы оно называлось антропософией. Значение этих учений для человечества вытекает из их же названий. В то время как теософия есть божественная мудрость, данная человечеству братьями человечества для достижения божественности, антропософия есть человеческое измышление, автор которого, взяв из божественной мудрости все, что по своему сознанию и своему развитию он мог взять, исказил это взятое на свой лад и прибавил многое из своего, в кавычках, «опыта постижения сверхчувственных миров», то есть сущности, подделка и обман.